Похоже, кто-то серьезно подставился, вызвав недовольство господина Фонарей. Когда мыши требуют от кота предоставить им график работы, согласно трудовому кодексу, не более 8 часов в день, это уже свинство. Пятое. Ханы далеко не единственные, кто желает породниться с родом Амир. Близкие родственники среди проводников нам, а я сейчас говорю от имени главы Сихья, очень даже желанны. Мне бы хотелось, чтобы ты рассмотрел в качестве своей первой жены мою старшую дочь, Латифу. Заметь, не требую, не настаиваю, а прошу, подчеркнул, делая свое предложение более заманчивым. Но только в этой очередности. Жена из рода великих Сихья не может стать второй, третьей или тем более четвертой. Либо так, либо я снимаю свое предложение. В этом вопросе Сарик был непреклонен. Как тебе известно, по нашим законам все недвижимое имущество, слуги и рабы принадлежат женщинам. Выбрав мою дочь, разом решишь все свои трудности. Я собрал ей достаточно приданого, чтобы с гордостью посмотреть в глаза кому угодно. В собственность Латифи от рода Сихья был передан дворец изумрудных перьев в золотом городе, 3 ткацких фабрики, 5 ферм шелкопрядов на южных склонах Великого кратера, 1 торговый дом, обширные склады в портовом районе, 1 шахта по добыче олова, и самое главное, 2 кристаллические шахты, добывающие дохи. Ей также принадлежит огромное множество рабов и 3 рода кунан. Это только от Сихья. Напомнил, лично я передал ей несколько улиц и один из центральных кварталов Янтарного города, а также помог получить кое-какие пожизненные торговые льготы. От матери Латифи тоже кое-что досталось, загадочно улыбнулся. Так что моя дочь весьма обеспеченная, завидная невеста, в отличие от Амины дочери Зари из рода Шифуханы, у которой в собственности только небольшой отдельный дом да пара ресторанов в Серебряном городе. Ее семья не спешит передавать Амине ценное имущество, еще не определившись, что выделить в качестве приданного, и кто его будет выделять, из чьих активов, уточнил дотошный господин Фонарей. Глава, старейшины, родители, близкая родня, вероятно, предпочтут отделаться чем-нибудь восполнимым, вроде сундуков с золотом и дорогими товарами, но, скажу сразу, в невообразимо огромном количестве. Все же репутация одного из богатейших родов Шальсихи обязывает их заботиться о ней. Поэтому настоящую гору золота, несомненно, увидишь. Кроме всего прочего, господин Фонарей дал слово, что, став его зятем, смогу чувствовать себя в этом городе как дома. Если на меня хотя бы птичка нагадит, ее обязательно найдут, зажарят, воткнут в попу бриллианты и подадут на завтрак. С не птичкой поступит аналогичным образом. Сравнив предложение Бишара с предложением Сарика, помрачнел. Пообещал серьезно подумать над пятым пунктом, дав тщательно взвешенный ответ, чтобы помочь сделать выбор, с которым не тороплю, позволь пригласить тебя на день рождения моей дочери, которая пройдет через 5 дней, точнее, пригласит она, поскольку это все же праздник Латифы, на котором соберутся ее друзья, семейное торжество мы проведем отдельно, официальный прием организован именно для приглашенных гостей, которых она выберет сама, ну и папа немножко подскажет, если нужно, многозначительно улыбнулся. Буду рад оказанной чести, подтвердил готовность познакомиться с его дочерью. Лишним не будет. Учитывая практику договорных браков, по расчету, особенно в отношении первой жены, где частенько супруги впервые виделись только в храме, на церемонии, то окажись она хоть сильно накрашенным крокодилом в юбке, увлекающимся бабочками, от этого ничего не поменяется. Вот и замечательно. Насколько я помню, ты собирался посетить большой ежегодный аукцион в управе, который пройдет послезавтра. Латифа тоже там будет. Мой заместитель, который тебя привел, покажет ее. Подойдешь к дочери, представишься, получишь приглашение. Я предупрежу Латифу. Не волнуйся, лишних вопросов себе не позволит. Шуточек тоже, его голос построжел. На этом наш разговор подошел к концу. Сарик дал неделю на подготовку к переезду, обещав на днях прислать чиновника, который покажет несколько свободных домов, из которых выберу подходящий. Городские власти выделят мне его до того времени, пока не поменяю свой семейный статус. После, уже жена должна предоставить жилье, которое буду защищать и наполнять трофеями. Вернулся в комплекс каменной сливы в несколько подавленном, задумчивом состоянии. Забеспокоившиеся Фалих тут же попытались узнать, все ли в порядке. Отшутился, что стало лучше, чем было. Полчасика побродив из угла в угол, под внимательными взглядами застывших статуями бдительных телохранителей, по пятам сопровождаемый Аюни, о которой в последнее время что-то подзабыл, определился с дальнейшими планами. Зайдя к матери Кифай, попросил разузнать о жителях Дингала, нет ли кого-нибудь из них сейчас в городе и если есть, то, чем занимаются. Глава Хаин пообещала поспрашивать знающих Дари, следом засобирался навестить пройдоху Кадима, но тут не вовремя явился мастер Дарил, все еще со своей бомбой никак не может успокоиться, не зная, куда ее пристроить, не выкидывать же, столько сил в нее вложено. Мне было некогда, думала о совсем других вещах, так что попросил продолжать в том же духе. Рассеянным взглядом, мельком глянув на бомбу, сообщил, слабовато будет, нужно еще подкрутить. Мастер Дарил озадаченно почесал седую голову, не понимая, в чем ее недостаток. Хоть и расстроился, но заверил, сделает такую, которая мне обязательно понравится. Это уже для него стало делом принципа. К Кадиму помимо Аюни взял с собой еще и Мукара, которому чем-то очень сильно не понравилась Лейла, рабыня торговца. Настолько, что будь у него шерсть, то встала бы дыбом, а клыки уже оскалились, готовясь вцепиться ей в глотку. Впрочем, их любовь с первого взгляда оказалась взаимной. Хорошо, хоть у обоих хватило ума ничего не предпринимать без приказа. Удивленно переводя взгляд между ними, Кадим радушно пригласил меня к столу. В его магазине по-прежнему отсутствовали другие посетители, так что свободного времени у торговца хватало. Сколько раз ни приходил, картина не менялась. Иногда складывалось впечатление, что у него входная дверь, ведущая на улицу, забита досками, перед которыми уложен скелет, держащий себя за горло. Но нет, проверял, все открыто, чистенько, прилично выглядит. Отпугивающих знаков или табличек с той стороны не заметил. Скелетов тоже не нашел. Не иначе загадка природы, почему он называет себя торговцем коврами. Уважаемый коллекционер, вижу, вы привели нового друга. Не представите нас, Кадим взглядом показал на Мукара. Имени своего я ему пока так и не раскрыл. Незачем. Ну что вы, мастер Кадим, какой друг? Где? Это всего лишь старый, сломанный, безымянный клинок. Ношу с собой на удачу. Достался при случае. Не обращайте на него внимания. У вас определенно галлюцинации. Наверное, от нехватки свежего воздуха, малоподвижного образа жизни и дурных привычек. Я начинаю беспокоиться о вашем здоровье. Участливо на него посмотрел. Лейла, красавица, позаботься, чтобы твой хозяин больше двигался, меньше пил и пораньше возвращался к семье. Будет капризничать, пожалуйся его младшенькой. Скажи, если отец помрет, то кто же будет собирать приданое? Посоветовал рабыне. Или она тоже хочет всю жизнь просидеть в душной комнате со старыми пыльными коврами? Ну, галлюцинации так галлюцинации, покладисто согласился улыбнувшийся торговец, которого забавляли наши словесные пикировки. Потеряв интерес к Мукару и впрямь перестал его замечать, прекрасно зная, что с опасного незнакомца не сводила глаз Лейла, напряженная как сжатая пружина. Даже затрудняюсь сказать, на чью победу я бы поставил в случае их схватки. Оба закутаны в черные одеяния по самые глаза, кстати, имеющие схожую форму и разрез, да и смуглый оттенок кожи у них совпадал. Неужели загадочная женщина тоже пришла с востока? Впрочем, это не мое дело. Не стоит беспокоить младшенькую по пустякам, попросил Кадим. По поводу пыльных ковров, это вы зря обижаете мое слабое, больное сердце. Тот, из-за которого каждый раз столь неожиданно появляетесь, забывая об этом, мой помощник тщательно выбивает, ежедневно, с обеих сторон, только один, заинтересовался. А что, нужно больше? Так укажите на те, которые случайно можете перепутать с входной дверью, и я уберу их в сундук, чистосердечно признался. Одного, вполне достаточно. У меня все же лавка по продаже ковров, а не их чистке. Кадим попросил не устраивать неожиданных сюрпризов. То, что на месте расположения метки менялся уже третий ковер, выглядящий в точности, как предыдущие, мы оба делали вид, что совершенно не замечаем. Поскольку он знал, что я не отношусь ни к Ханой, ни к Сихе, то не терял надежды однажды разгадать секрет моего появления. И как много ковров удалось продать за последний месяц, поинтересовался с большим сомнением. 29, с гордостью заявил Кадим, заставив меня выпучить глаза от изумления. ГХМ смущенно кашлянул. Что же, поздравляю, не ожидал, полагал, не менее 50, но ошибся. Будет мне уроком поменьше доверять своим глазам. Теперь уже торговец от удивления подавился воздухом. Скажите, уважаемый Кадим, догадываетесь ли вы, зачем я пришел? Дайте подумать. Сложно так сразу сказать, показательно задумался торговец. Наверное, за деньгами. Не припоминаю раньше случая, чтобы вы уходили беднее, чем приходили. Ну, попробуйте удивить на этот раз, практически попросил, с надеждой в голосе. При вашем-то старом, больном сердце, усомнился в его здравомыслии. Нет уж, вы нужны мне живым и здоровым. Как всегда, проницательны. Я хочу денег, много денег, очень много. Да зачем вам столько? Всплеснул руками пораженный торговец. С учетом всего заработанного за последний месяц, стесняюсь спросить, вы их что, кушаете, или копите, чтобы выкупить у владык Сихия этот город, вместе со всеми нами? Да зачем он мне, если понадобится, так подарит. Хватит и одной закорючки в большой книге, хранящейся кое-у-кого под землей. Я всего лишь строю светлое будущее. Себе, коснулся указательным пальцем груди, для наглядности. Кто-то строит дворцы, кто-то собирает армии, кто-то коллекционирует города, а я вот оказался безумцем. Хочу жить в светлом будущем, вместо темного прошлого. Пока до него не дошел, но надежд не теряю. Как остановлюсь, так вечно оказывается, что это не светлое будущее, а беспокойное настоящее, вот и приходится идти дальше, печально выдал с умным видом. А при чем тут золото? Растерялся Кадим, не ожидавший такого ответа, даже не пытаясь сходу его осмыслить. Для этого будет достаточно времени после моего ухода. Разве не слышали поговорку, чем дальше, тем дороже? Вы точно из касты торговцев? Можно еще раз взглянуть на браслет? Негромко рассмеялся. Да, пожалуйста, можете хоть насовсем забрать, я себе еще куплю, беспечно согласился Кадим, спокойно сняв и протянув мне браслет. Вот теперь верю, со смехом отказался его брать. Завершив развлечение, Кадим пожелал узнать, принес ли я новую партию колец. Сообщив о том, что чем больше о них узнавало народу, проверив товар в деле, тем быстрее разбирали. Сейчас уже дари были готовы отрывать их прямо с руками, за безумные деньги. Даже счастливые обладатели обращались повторно, с просьбами подыскать такое же, а лучше 2 или 5, красивее, вместительнее, с дополнительными возможностями. У аристократов включился соревновательный комплекс, не говоря уже об их женщинах, думающих что-то вроде, как так, почему у жены этого индюка кольцо с внутренним пространством на 5 метров в любую сторону, а у меня всего на 1, да что эта вешалка себе позволяет, неужели считает меня нищебродкой? Работая над кольцами, посовещавшись с Шиссери, решил ввести определенные стандарты, облегчив наш труд и упростив его оценку. Теперь кольца делились на 3 типа, в зависимости от внутреннего объема, представляющего из себя куб, с длиной основания в 1, 3 или 5 метров. Последних набиралось считанные единицы. Поначалу очень уж тяжело давались, но с ростом наших умений и сил, ситуация постепенно менялась. Все кольца с длиной основания до 5 метров включительно, назвал первым сетом, низкого, среднего и высокого качества, о чем торжественно, по секрету, поведал Кадиму, намекнув, что со временем, заслужив доверие загадочного мастера, смогу заказать доставку колец 2-го сета, на 10, 30 и 50 метров, но это уже совсем другая история, порядок цен и предназначение товара. Получив деньги за новую партию колец, в основном среднего качества, со всего 2 единицами высокого, спросил Кадима, известно ли ему о проведении ежегодного аукциона в городской управе. Получив подтверждение, уточнил, может ли он как-нибудь выставить на него товар так, чтобы безопасно получить деньги, избежать раскрытия своей личности и лишних вопросов. Пожалуй, это возможно, прикрыв глаза и немного подумав, не очень уверенно ответил Кадим. Замечательно, тогда я бы хотел выставить на аукцион чудом доставшееся мне кольцо 2-го сета среднего качества. Естественно, готов уступить вам часть вырученных средств в качестве платы за посреднические услуги. Согласитесь, так мы не только сможем его продать с наибольшей выгодой, но и еще сильнее поднимем известность и востребованность пространственных колец, закрепив за ними статус элитного товара. Кадим мое предложение оценил по достоинству, прикинув, сколько сможет на этом заработать. На радостях пожелал мне долгих лет жизни, много детишек и хорошей памяти. Тот еще пройдоха, но это еще было не все. С видом фокусника достал еще одно обычное с виду колечко. Последняя разработка, как и на кольце 2-го сета, На нем имелась выгравированная печать мастера, о чем тоже подумал только недавно. Упустив этот момент с самого начала, там изображалась маленькая черепашка с круглым панцирем, чьи роговые щитки состояли из сложенных вместе треугольников. «А это еще одно мое приобретение», — похвастался, с любовью глядя на кольцо. «Самое ценное, стоит намного дороже, чем побрякушки второго сета. У вас просто не хватит золота за него расплатиться, даже если продадите все, что имеете, кроме красавицы Лейлы. На святое не покушаюсь, включая возможность скинуться с сотоварищами из братства черных мышей. Кстати, начиная со второго сета, пространственные кольца обмениваются исключительно на фиолетовые энергетические кристаллы», — поставил новое условие, «только высокого качества. Запомните это. Кроме того, то, что у меня в руке, называется кольцом небесных колодцев. За него я также хочу получить столько фиолетовых кристаллов, сколько удастся». Когда мастер Дарил показал расчеты и сметную стоимость заказанных мною гигантских колец, после того, как выдал ему подробно оформленное техзадание, меня чуть сердечный удар не хватил. Там дело было даже не в количестве золота, хотя и в нем тоже, дешевле вышло бы целиком из него отлить, а в особых материалах. Сердцевина кольца должна содержать огромное количество чистейших фиолетовых энергокристаллов. На базаре таких не найти. В обычной жизни, что мелкой аристократией, что простодаринами, при расчетах они практически не использовались. Слишком ценные. Возникла бы проблема с получением сдачи. Мало кто из рядовых горожан в повседневной жизни оперировал такими суммами. Помимо кристаллов, там хватало и других редких дорогостоящих материалов. Сгорая от любопытства и предвкушения, Кадим внимательно наблюдал, как я вышел на середину комнаты, где было достаточно свободного места, как положил на пол кольцо, после чего отступил на несколько шагов, как использовал особую технику ключа, заставившую его стремительно вырасти, приобретая свой изначальный размер, пока не образовала металлическую горловину колодца, диаметром в 1,5 метра, с высотой бортиков 10 сантиметров. Если заглянуть в него, то можно было увидеть не пол лавки, устланный старыми, выцветшими и стертыми коврами, а белокаменную трубу, уходящую в неведомые дали, заполненную чистейшей, прозрачной, прохладной водой, в которой на разных глубинах то и дело возникали переливающиеся блики света, создающие ощущение, будто над колодцем ярко светило солнце. Зрелище получилось невероятно завораживающим, мистическим, захватывающим дух. Все, как и задумывалось. Когда артель каменщиков получила срочное задание построить из белых мраморных плиток длинную каменную трубу, 1,5-метрового диаметра, лежащую на боку, обмазанную глиной, то очень сильно удивилась. Но, как говорится, любой каприз за ваши деньги. Заказ был исполнен в кратчайшие сроки. Затем я купил несколько десятков низших элементалей воды и столько же солнечного света. Создал в кольце пространственную трубу с определенными характеристиками, без режима стоп-кадра, как во всех остальных. Ох, Шиссери тогда долго и злобно ругался на своем змеином языке, пока у него не получилось задуманное, через слово вспоминая дурного младшего. Далее, засунул в кольцо изделие каменщиков, в которое, в свою очередь, загнал элементалей, засыпав поверх пару ведер дахи нужного вида. Перемешивать не потребовалось. Опытным путем, признаю, получившимся совершенно случайно, было обнаружено, что при определенных условиях свернутый пространственный карман оказывался как бы зажат между множеством различных измерений, соприкасаясь с их размытыми границами и искаженными в этих точках законами. Запертые в пространственном кармане элементали получали свободный доступ к реке мирового эфира, впитывая через размытые границы не только ее обильные воды, но и свет Канаан, отчего чуть ли не пухли от переедания, попав в крайне благоприятную для себя среду обитания, в которой росли и размножались со страшной силой, пока не вырывались на волю из загончика, где им становилось попросту тесно. В процессе чего, соприкасаясь с кристаллами дахи, элементали высвобождали свою суть, наполняя ею колодец. Сработал так называемый закон «дуракам везет», когда одна неведомая фигня, положенная на другую, родила третью. Удачно. В ином случае сейчас бы в другом мире рассказывал братьям-инквизиторам про теорию большого взрыва, описывая ее как очевидец, заставляя их страдать от сомнений, сначала сжечь, а потом посмеяться или наоборот. Конечно, у всего имелись свои недостатки, к которым я еще и страховочные механизмы прикрутил, чтобы пространственный карман попросту не разорвало от внутреннего давления, или мои маленькие трудяги не передохли. Сбежать у малышей и так не получится, а больших останавливать уже незачем. Но это все скучное, техническая сторона вопроса. Для Кадима у меня была заготовлена совсем другая сказка. Как вы можете видеть, перед вами один из легендарных древних небесных колодцев водной жилы, что некогда умели делать великие заклинатели скрытого царства. Вдохновленно, с увлечением принялся рассказывать подошедшим ближе Кадиму и Лиле, что ради этого даже бросила пристально следить за Мукаром, пораженным увиденным не меньше остальных. По слухам, они достигли самых вершин мастерства таинств и заклятий божественной ступени, за что, собственно, позже боги и уничтожили великих волшебников, не потерпев тех, кто мог их однажды превзойти. Многое тогда было утеряно, еще на заре зарождения жизни под кроной священного древа Канаан, когда боги свободно могли посещать другие царства, включая царство смертных. Не знаю, каким образом загадочный мастер смог прикоснуться к краю потерянных наследий великих волшебников, но результат у нас перед глазами. Кольца небесных колодцев намного большая редкость, чем пространственные, и у них есть свои секреты. Например, держать открытым колодец можно не дольше 1 часа в течение 5 дней, затем цикл обновляется, для чего подойдет только ровная, горизонтальная поверхность. Небольшой уклон допускается, но не более 1 ладони. Это ограничение ввел, чтобы не нашлись умники, которые превратят колодец обратно в трубу, а то и вовсе прикрепят к потолку ради получения искусственного водопада. Так вода быстро закончится и сказка потеряет свою красоту. Согласно расчетам, 1 часа в 5 дней элементалям достаточно, чтобы труба не показала донышко. Простенькая инженерная задачка. Вода в небесном колодце водной жилы никогда не иссякнет, восполняясь со временем. Всегда остается свежей, чистой, богатой духовной энергией и светом Канаан. Возможно, еще обладает целебными или иными свойствами, но мне это уже неизвестно. При попытке проникнуть внутрь, изучить его, что-то изменить, загрязнить или истощить духовную силу, проснется страж древних и разрушит их творение. Так что пользоваться колодцем нужно осторожно. Восстановлению он уже не подлежит. Вернув кольцу первоначальный вид, передал Кадиму, у которого дрогнули руки, когда его коснулся. С осторожностью постучав ногой по тому месту, на котором только что находился бездонный колодец, торговец восхищенно покачал головой. «Не бойтесь, что завтра на месте лавки бедного торговца коврами окажется пустырь?» — спросил Кадим ради интереса. «Нет, потому что не пожалею силой времени достать еще одно такое же колечко, которое предложу обменять на вашу голову», — вежливо улыбнулся. «И совсем не кровожадно. Боюсь, тогда вам ее принесет моя собственная тень. Придется и дальше торговать шерстяными площадками по сбору пыли», — фальшиво взгрустнул торговец. «Но, если серьезно, это колечко предлагать уважаемым дирам куда опаснее, чем вы думаете. В пустыне даже за бурдюк воды целая война может разразиться», — а тут он вновь покачал головой, но уже с большими сомнениями в правильности моих действий. «Видели когда-нибудь отдаленные поселения, где на сотни жителей приходится всего 1 тоненькая струйка живительной влаги, ради которой нужно рыть даже не колодцы, а настоящие шахты, или защитные форты, жизнь в которых зависит от регулярных поставок воды из ближайшего оазиса? Достаточно их нарушить, и форт заполнится мертвецами, превратившись в 1 большую братскую могилу, а без его защиты оазис недолго просуществует. Небесный колодец – вещь бесценная, я не могу даже приблизительно оценить его стоимость. Вот пусть уважаемые диры и оценивают. В моем кошельке оно пользы не принесет, а так, сможет спасти чьи-то жизни». Слова Кадима меня обеспокоили, но не заставили отступить. Неожиданно почувствовав старое, почти забытое ощущение знакомого потустороннего присутствия, насторожился. После той беспокойной ночи в поместье Элмара больше я его столь явственно не ощущал. Вновь некий могущественный дух, находящийся где-то за гранью реальности, обратил на меня свое внимание. Ненадолго, после чего вновь исчез. Оглядевшись по сторонам, не заметил поблизости ни одного растения. «Шиссери, ты ничего не почувствовал?» — спросил у змея, чтобы подтвердить, не сошел ли я с ума. «Вкусная деревяшка вновь тобой заинтересовалась», — послышался его недовольный, ворчливый голос. «Не будь она такой старой и сильной, давно бы съел. Впервые слышу, чтобы Шиссери признал чью-то силу, заявив об этом с оттенком уважения. Что за деревяшка? Доска, что ли? Скажи понятнее. Великий дух земли этого места, истинный хозяин и создатель кратера, змей все же сумел объясниться нормальным языком. Она сердится, боится, недовольна. Какие эмоции ты чувствуешь от нее? Испугался по-настоящему. Любопытство и задумчивость. Не бойся, слабый младший. Я заберу тебя отсюда в любой момент. Деревяшка хоть и сильная, но медленная. Ей ни за что нас не остановить и не догнать. Она прочно привязана к этому месту. За пределами кратера совершенно беспомощна. Но как она меня нашла? Тут же нет ни одного растения. Под полом проросли какие-то корешки, обвивая деревянные балки, срастаясь с ними. Хоть это и не настоящее тело духа, но теперь он может использовать окружающее нас мертвое дерево как свое временное вместилище. В качестве глаз и ушей, деревяшка все еще остается здесь, частичкой своей души, но твоего восприятия пока не хватает, чтобы ее увидеть. Что-то Шиссери меня запутал. Дух, это он или она, у нее нет определенного пола. Точнее, деревяшка сама может выбрать тот, какой ей захочется, не обращая на нее внимания. В дела мира смертных великие духи земли напрямую вмешиваются крайне редко. Они их не заботят. К тому же это делает духов земли уязвимыми. Ведь для этого нужно открывать дорогу в свое убежище, к истинному телу. «Все в порядке», — осведомился Кадим, заметив мою заминку и хмурость. Мукар и Лейла уже осматривались по сторонам, проверяя, не появилось ли чего подозрительного. «Да, в полном». Вспомнил об одном старом друге, которому немного задолжал. Так на чем мы остановились, сосредоточившись на разговоре с торговцем, не заметил, что взгляд у Лейлы немного изменился. Еще с того момента, как она увидела открытый небесный колодец, в нем не было угрозы или страха, поэтому Мукар ничего не почувствовал. Скорее, там отражалась сильная заинтересованность и задумчивость. Такое впечатление, что деревяшка приносит мне неудачи. Глубокой ночью почувствовал, как будто по всему телу что-то ползает, мелкое, доставучее. Спросонья, заглянув под одеяло, чуть не посидел, разрывая матрас. Отовсюду с бешеной скоростью прорастали тонкие гибкие побеги гороха, оплетая своими усиками мое тело, щекоча его, стаскивая одеяло. Нет, я знал, что небрежно кушать горох на ночь, сидя на кровати, не лучшая идея. Уронив несколько штук, поленился их найти, но чтобы так мстить, это уже перебор. Знакомое чувство присутствия деревяшки дало нужные подсказки, которые меня не обрадовали. «За вашу Машу, да наглашу, ну кому там не спится», — испустил мученический стон, сбрасывая остатки сна, вместе с одеялом. Судя по повернутой в сторону голове автокуклы и ярко горящим глазам, она уже и сама почувствовала приближающиеся неприятности. «Ну что за жизнь, чешуйчатый, просыпайся, поздний ужин пришел, а Юни, остаешься сами, любой ценой сохрани ей жизнь», — отдал приказ автокукле, нащупывая в темноте свои штаны. Через пару минут тихонько, крадучись, подошел к двери, подготавливая заготовки как атакующих, так и защитных форм. «Где эти сторожевые псы? Спят, что ли?» Мои тревоги оказались напрасны. Нескольких вооруженных дари, бросившихся к дому из темноты, со стороны близко расположенной низенькой внешней стены, встретили две черные тени фалих, выскочившие из засады. Завязалась необычная схватка, в которой обе стороны старались сохранять тишину. Устраняя нападавших, телохранители столкнулись с трудностями, но не более того. Убедились, что обычное оружие их не пробивало, в ход пошли метательные склянки с различной алхимией. Почти голые убийцы, в одних лишь набедренных повязках, были с головы до ног вымазаны толстым слоем жидкой глины, которая вела себя словно живое существо, затягивая неглубокие порезы, гася энергию ударов, ограждая носителей от внешних угроз, где нужно, наращивая толщину слоя, где не нужно, делая его тоньше. Вот только алхимические зелья обратили жидкую броню из преимущества в недостаток. Под их воздействием она мгновенно застывала, заковывая нападавших в каменную тюрьму. В некоторых случаях, напротив, растекалась бесполезной лужицей, оголяя податливую плоть, куда тут же всаживались клинки. Прежде чем с последним нападающим было покончено, тот успел сделать большую пакость. Использовал какой-то артефакт, похожий на крупный орех, который после применения рассыпался в труху. С ужасающим треском стены и потолок нашего дома крайне быстро повсюду покрылись расползающимися, увеличивающимися прямо на глазах большими трещинами, пока не рассыпались, превратившись в груду обломков. В последний момент, на вбитых наставниками рефлексах, не раздумывая, Рыбкой нырнул в дверной проем, перекатом уходя в сторону. Тут же рядом появился третий фалих, не участвующий в схватке, мигом оттащив меня еще дальше из зоны поражения. К счастью, поставив плотный ветряной барьер, Аюни сумела защитить прижавшихся к ней перепуганных кунан, образовав свободный от обломков пятачок пола. Вот только нападавшие были не так глупы, как казались. Еще один убийца, спрятавшийся на крыше соседнего дома под особым хамелеоновым плащом, применил очередной артефакт, приняв за меня прикрывшуюся щитом автокуклу. Не знаю, что это было, но что-то очень убойное. Аюни буквально разорвало в клочья. Сделать второй выстрел убийца уже не успел. Удар дракола оставил в крыше ровную, круглую дыру, испарив его вместе с ней. Оправившись от неожиданности, избавившись от всех убийц, начали разбираться, кто это был. Сбив с одного из задохнувшихся дари черепки затвердевшей глиняной брони, Мукар нашел татуировку в районе предплечья, изображающую граненый кусок скалы, висящий в воздухе. «Землепоклонники», — с отвращением объявил телохранитель, внимательно ее рассмотрев. «Пособники ифритов, давшие клятву верности их владыке Яхши. Опознавательных браслетов ожидаемо нет. Ни имен, ни происхождения, ни профессии уже не узнать. Жидкая глиняная броня — их характерная особенность. И много тут таких ходит?» — нервно спросил, разглядывая мертвеца. «С виду самый обычный горожанин, ничего запоминающегося. Пройдешь рядом на улице и не заподозришь, что он землепоклонник». Потом посмотрел в сторону разрушенного дома, возле которых суетящиеся хаин, набежавшие на грохот, оказывали первую помощь моим кунан. Их посекло осколками костяной оболочки Аюни. «Слава Канаан, ничего серьезного. Успокоился только после того, как меня убедили, что их жизни в полной безопасности. А ведь все могло закончиться совсем по-другому. Прав, Сарик, нечего мне здесь делать. В верхнем городе слишком плотная застройка, численность населения, бесконтрольное перемещение лиц, куча приезжих издалека. За всеми не уследишь. Стражи, как и порядка на улицах, тут мало. Пока несколько дней поживу у Фалих, а дальше видно будет». «Этих-то нет», — ответил Мукрим. «Культ землепоклонников запрещен в закатных пустынях. Под страхом смерти. Фанатиков Яхши даже в рабы не обращают. Убивают на месте, если им повезет. Ну а нет, то без разговоров тащит на скорую показательную казнь». «Какую?» — поинтересовался без всякого сочувствия. «Насильно заставляют жрать землю до тех пор, пока животы не разорвет, что не обходится без помощи мастеров крови, помогающих им не сдохнуть раньше времени». «Затейливо. Чем восторгались от того и померли», — оценила изощренность задумки. «Жаль, Аюни этого уже не увидит. Сволочи. Да чего же жаль. Привык я к ней, из-за чего потерю воспринял болезненно, будто умер близкий мне живой человек. Она казалась почти неуязвимой, поэтому произошедшее несколько шокировало, напомнив, что мир вокруг не игрушечный, не состоит из одних лишь радостей». Отвлекшись на шум, заметил приближающуюся к нам процессию. Возглавлял ее кагал Красные Кулаки, держащий как цыпленка за шею, на весу, полудохлого грязного мужика в одной набедренной повязке. Как оказалось, этот тип пытался ночью проникнуть на кухню, чтобы отравить наши запасы еды. Кагал принял его за воришку, который собирался стащить из котла мясо. Его мясо. Удивительно, как тот еще жив остался. Надо будет запомнить, больше никаких ночных перекусов, пока Махри спит на кухне. Стоит отдать должное, землепоклонники подходили ко всему комплексно, приготовив запасные варианты на случай неудачи. Разговорить пленника много времени не заняло. Какой-то слабенький попался фанатик, с неустойчивой психикой. Орал, что все равно его братья до меня доберутся. На вопрос, чего я им сделал-то, когда успел, услышал потрясающую новость. «Имя мое им, видите ли, покоя не дает. Прозвище погибели фритов этим ребятам показалось оскорбительным. Плевком в лицо. Да и свежие новости пришли из подземного царства. Действительно, как меня и предупреждали, ифриты оказались весьма злопамятными, мстительными тварями. А уж после обретения столь громкого имени, ставшего для них словно пощечиной, меня тут же объявили врагом всего подземного царства, записав в книгу розыска и выставив большую награду за мою голову. Ладно бы просто убил нескольких ифритов, не я первый, не я последний, так нашлись свидетели, что видели, как Шиссери поглотил души минимум двоих из них, лишив шансов на перерождение. Ифриты посчитали это непростительным, смертельным оскорблением. Кроме того, Один из этих бедолаг оказался чьим-то сыном или братом, не поймешь, но близким родственником очень уважаемого члена их общества. Поэтому теперь мы непримиримые враги. И чем дольше я буду жить, тем большим позором для всех ифритов это обернется. Так что цена на мою голову со временем будет только расти, как цены на недвижимость, чем бы ни занимался и где бы ни находился. Прелестно. Вот уже появилась собственная армия антифанатов. Можно гордиться, но что-то не хочется. Ладно бы тухлыми яйцами кидались, переживу, однако получить в голову камешком, трехметровым, совсем другое дело. За это мне не платят. Господин, позвольте, показав на пленника, Мукар провел ребром ладони по горлу. Нет уж, порадовались сами, порадуем других. Чем не девиз дома Амир? Позаботьтесь, чтобы этот болезненный дожил до встречи с палачом. Не стоит отнимать у хорошего дари работу, за которую ему деньги платит. Я этого Голозадова впервые вижу, чтобы дарить такие дорогие подарки, как легкая смерть. Ее еще заслужить нужно. По-моему, где-то там видел сохранившуюся руку моей марионетки. Принесите. Сложите пальцы в кулак, выставите средние и воткните ему в задницу, да поглубже. Аюне бы это понравилось. Вот таким и передайте страже. Только постарайтесь ничего не порвать, не прибейте обжору ненароком. Оставил убийцу под надежной охраной Махри, которым мой приказ пришелся по душе. Позже выяснилось, что на подступах к дому были бесшумно убиты двое часовых из рабов, так что предложение подвергнуть пленника мучительной казни было воспринято ими с большим энтузиазмом. Посмотрев на руины дома, печально вздохнул. Кефая из меня теперь душу вытрясет, справившись получше всяких ифритов. Ранним утром, сонно щурясь и потягивая из кружки крепкий, бодрящий напиток из зеренка, развалившаяся в своем кресле Яна безделала небольшой перерыв, гадая, появились ли уже мешки под глазами или еще нет. Услышав тихий стук в дверь, пребывающая в приподнятом настроении хранительница тайн предвкушающе улыбнулась. «Входи, солнышко, самое время, давно уже пора было появиться». В кабинет с некоторой робостью вошла чем-то заметно обеспокоенная Бушра. «Что-то ты долго заблудилась в собственном доме, тебя только за розгами посылать», — попеняла ей Яноби, не предлагая садиться. «Простите, тетя Яноби, что-то я сегодня неважно себя чувствую», — извинилась Бушра. «А что так, неужели Тинадира перестала отзываться на твой зов и теперь приходится учиться заново преодолевать расстояние своими ножками, как простые смертные?» С наигранным сочувствием поинтересовалась хранительница, прекрасно зная правильный ответ. «Неужели угадала? Скажи, как я выгляжу в этом кресле? Оно мне идет, красиво смотрится?» Задала неожиданные вопросы, стирая улыбку со своего лица. «Да тетя Яноби, мы все знаем, что это ваше любимое кресло, и мне так кажется. А вот наш общий знакомый считает иначе. Представляешь, тут недавно намекнул, да что там, почти открытым текстом сказал, что моя папа стала слишком толстой и ленивой. Это кресло больше ей не подходит, как и кабинет, как и работа». Паузы между предложениями удлинялись, а голос звучал все более угрожающе. И самое противное, у него были кое-какие основания так считать. «Знаешь, я уже не молодая кошечка и мне не нравится, когда вместо того, чтобы хвалить и гладить, меня начинают тыкать мордочкой в дерьмо. Очень не нравится. Рот закрой и слушай». Грубо оборвала попытавшуюся что-то сказать Бушру. «Я все понимаю, молодость, эмоции, не выветрившийся из головы ветер, а то и моча. В конце концов, могла бы я обедничать, пакостить по-мелкому, распускать нелестные слухи, но твои выходки не лезут ни в какие ворота. Ты правда думала, что эти художества никто не заметит и не оценит по достоинству? Зря, мои агенты заметили, разузнали подробности, а я оценила. Они просто не придавали твоим действиям значения. Им ведь были даны четкие указания, что у вас с Аминой равные права и возможности. Тебе не мешали резвиться. Знаешь, что самое смешное? Я сама отдала агентам эти распоряжения. За что мне же это всех и прилетело? От отца, сестры, племянницы, несносного мальчишки. Яноби начала закипать, вновь вспоминая те неприятные моменты. А я вынуждена была стоять, молчать и сгорать от стыда. Ты хоть представляешь, как все значительно усложнилось? Мальчишка утратил к нам доверие, начал посматривать на сторону. Сдать ему тебя мы не можем, все же родная кровь, племянница, одаренная дочь главной ветви, пусть и больная на голову. Подробности этой истории выставят нас в еще худшем свете, чем сейчас. Произошла борьба двух пигалиц, которым позволили творить все, что взбредет в голову ради дележки выгодных женихов. По-твоему, это мы должны ему рассказать, как высоко его ценим, как наша гордость не позволяет оправдываться перед каким-то вчерашним бесполезным кундаром, сиротой, незрелым мальчишкой, да еще отец что-то мудрит со своими непонятными, далеко идущими замыслами. Наверняка знал, чем ты занималась, но не мешал, а сейчас изображает оскорбленную невинность. Одна я осталась с краю. Почти. Поздравляю, ты доигралась. Слушай же волю совета, что ради тебя полночи просидел в спорах. Янаби выпрямилась в кресле, став излучать властность. Первое. С сегодняшнего дня тебе закрыт доступ к Тинадире, а значит, к тени этого мира. Привыкай теперь обходиться своими силами. Второе. Тебе запрещено покидать территорию дворца. Стражи уже отданы соответствующие распоряжения. Третье. У тебя забирают личных кунан. Четвертое. Хранительница зачитывала по памяти. Тебе подобрали должность, на которую будешь проходить обучение. Бушра, дочь Ануры, назначается новым мастером восточных конюшен. Еще раз поздравляю, только теперь с назначением, сделала небольшое отступление, не удержавшись от язвительного замечания. Пятое. Твое воспитание было признано недостаточным, в связи с чем выдача замуж Бушры дочери Ануры становится нецелесообразной и даже вредной для репутации рода Ханы. Для особо одаренных Янаби разъяснила, ты останешься старой девой, живущей с мамой, запертой во дворце, отправленной на конюшню кобылам хвосты крутить, с заблокированными способностями. Нет, ну а чего ожидала? Все же немного подобрев, спросила у побелевшей Бушры, позабывший как дышать, тарелку засахаренных фруктов и устную благодарность. Радуйся, что перевели в глубокий резерв, на случай большого кризиса, или срочной необходимости подложить под кого-нибудь. Любого другого на твоем месте уже давно бы казнили. В такую игру влезла. Все, сестра моя, знала бы, как она сегодня ночью унижалась перед старейшинами. Окажись на ее месте, я бы лучше сама тебя удавила. Ладно, хватит о грустном. Постарайся больше не попадаться мне на глаза, иначе прибью, безо всяких шуток предупредила Янаби. Прежде чем вернешься в свою комнату, будь добра, загляни на малую тренировочную арену. Там тебя любимая сестрица дожидается, тоже хочет поздравить, сказав пару ласковых слов. Смелее, чего ждешь, ну не убьет же за попытку лишить будущего мужа мужской силы, или за попытку заставить его видеть в ней своего врага. Все же можно объяснить без насилия, верно? Бушра ушла молча, с гордо поднятой головой и плотно сжатыми губами. Да она проиграла, но не умерла, а значит, все еще можно изменить. Девушка вовсе не смирилась со своей участью. Ее было не так легко сломать, иначе бы давно приносила Амине по утрам влажные полотенца, став такой же безвольной куклой, как и все остальные девчонки. Сейчас необходимо на время затаиться, промолчать, подумать. Выход есть всегда, нужно лишь его найти. Главное, не сдаваться. Она обязательно добьется успеха, вопреки всему. С самого детства Бушра привыкла полагаться только на себя, ни на род, ни на семью, которые отдали ее на растерзание этим безжалостным монстрам, зовущихся детьми, с которыми маленькая слабая девочка, увлекающаяся совсем другими вещами, не смогла найти общий язык, которые даже не пытались ее понять, решив, что она чужая, слабая, неинтересная, а значит, ей не место в их стае. Глава 10. Следующую ночь, как и предполагал, провел у Фалих. К смене обстановки пришлось привыкать. На новом месте долго не мог уснуть, ворочался, чутко прислушивался к окружающим звукам, а когда проснулся, первым делом попытался отыскать взглядом Аюни. Когда не удалось, расстроился. Без нее стало как-то пусто и неуютно. Казалось, словно исчезла надежная стена, за которой привык прятаться, на которую удобно было опираться. Ладно, хватит о грустном. Как там еще один умник, любитель колец, почти властелин, на одном из них написал, все пройдет и это тоже. Может, не так дословно, но смысл тот же. Одев свою скромную, однотонную домашнюю одежду, сунув ноги в любимые разношенные тапочки, отправился на поиски умывальной комнаты. На выходе из спальни приветливо кивнув телохранителю, меня даже тут, в сердце дома Фалих, не оставляли без охраны. За последнее время их жилище разительно изменилось. Был наведен образцовый порядок, отмыты до блеска полы, деревянные балки, повсюду развешаны красивые занавески. В доме появилось гораздо больше жильцов, разбросанных по многочисленным заданиям, походам, проживающих в различных гостиницах, доходных домах, даже других городах, Ротфалих начал стягивать своих сыновей и дочерей в единый кулак, вновь собирая их вместе, под мои знамена, которых я еще сам не видел. Как хороший господин, взял на себя все расходы своих воинов, лишившихся побочных заработков, сосредоточившихся на заботе обо мне, обсудив с Хамадом размер ежемесячного содержания, которую Ротамир будет выплачивать Радуфалих, достаточного, чтобы покрыть все их нужды. Любая работа требовала достойной ее оплаты. Этот принцип неукоснительно соблюдал, что в прошлой жизни, что в нынешней. Для строителей данная тема всегда оставалась одной из важнейших. Поэтому деньги у Фалих теперь появились. Со временем сумма выплат будет только расти, для улучшения качества предоставляемых услуг. Пока же им хватало и текущей. После посещения умывальни, по пути в комнату собраний заглянул на кухню, что-нибудь перехватить до завтрака. Там как раз девушки, назначенные на сегодня помощницами главной поварихи, уже вовсю стряпали пирожки и булочки, которые в ее отсутствии сами же на месте и лопали, собравшись в кружок, пока никто не видит. Все старшие члены рода, вместе с их родителями, были сильно заняты подготовкой к важнейшему для Фалих событию, поэтому они никого здесь не ждали, предоставленные сами себе, из-за чего производство пирожков ушло в минус. Двоих из них я узнал сразу. Надо же, подружки Есиры, Мирим и Элит. «О, а ты что здесь делаешь?» — округлила глаза удивленная Мирим, обернувшись на звук шагов, с зажатым в руке откусанным пирожком. «Меня ваша мать отправила проследить, чтобы втихаря не хомячили пирожки», — мгновенно сориентировался. «Чего делали?» — не поняла девушка. «Щеки пирожками не набивали, пока никто не видит», — с трудом сдержал улыбку, наблюдая, как Элит запихнула один из них в рот целиком, отчего ее щеки и впрямь раздулись. «Это кто?» — указала на меня третья, незнакомая мне девушка, на вид лет 15. «Один из Фальсин. Он недавно к нам с Есирой приходил», — пояснила Мирим. «Жених ее младшей сестры, которого Мирим собирается отбить, с трудом проживав и проглотив добычу, прямо как удав», — с ехидством подсказала Элит, бросив озорной взгляд на сестру. Похоже, у Штирлица еще оставались шансы напоследок поводить Мюллера за нос, обвиняя его в том, что он советский разведчик. Дело в том, что свой родовой браслет, спрятанный в пространственное кольцо, позабыл надеть обратно. Это местные привыкли носить их не снимая, считая продолжением руки, а я к подобной опознавательной бирке так и не привык. Вчера, когда готовил необходимые случайности ко дню проведения аукциона, он мне только мешал. «Правда?» – изумилась третья девушка, с недоверчивым восхищением посмотрев на Мирим, которая, увидев ее взгляд, рефлекторно расправила плечи, выпрямила спину, горделиво встряхнув копной пышных вьющихся волос. «А то, я могу, может-может», – поддакнула Элит, вгрызаясь в следующий пирожок. «А что он здесь делает?» Этот простейший вопрос поставил Мирим в тупик. «Действительно», – задумчиво нахмурила бровки высокая брюнетка, – «Ты что здесь делаешь? Как сюда попал?» Строго на меня посмотрела, по коридору, ножками. Пришел на запах, честно ответил на ее вопросы. «И дядя Акут тебя пропустил?» Приоткрыл от удивления ротик. «Да, даже напутствие дал. Не верить ни одному вашему слову. Кстати, а госпожа Гуюм оказалась права», с интересом посмотрел на стол. «Пойду обрадую ее этим. Приятного аппетита, девочки!» «Стоять!» Первой опомнилась Элит, обеспокоенно подскочив, хватая меня за рукав. «Никуда не пойдешь, держи его, Мирим, иначе хвостик от морковки нам достанется вместо признания хранителя рода. Последние в очередь встанем». Испугавшись, девушки быстренько затащили в свой кружок, поближе к столу, бдительно следя, чтобы не сбежал. «Что же делать?» — нахмурилась третья, бросив на меня угрожающий взгляд. «А если господин будет быстро уставать, скажем, сможет принимать клятвы и проводить ритуал не больше, чем с тремя или пятью ударив в день, тогда неизвестно, когда до нас очередь дойдет». Мне уже Азра утром сунула кулак под нос, чтобы не упрашивала двоюродную сестру провести с собой. Она вроде как проходит во втором десятке списка допущенных до испытания, похвасталась. «Может, до церемонии?» — поправил. «До нее еще добраться нужно», — от волнения девушка раскрыла больше подробностей. «Сначала старейшины составляют списки достойных. Потом проходишь собеседование с госпожой Халит, чтобы быть допущенной к испытанию. Затем само испытание. Далее следует проверка у хранительницы крови. И только в самом конце глава вынесет решение, допущена ты до церемонии или нет. Если да, то какой по счету? Хоть где-нибудь завалишься и все, Кушай пирожки на кухне, спасибо, в твоих услугах мы не нуждаемся. Ужас, знаешь, как сильно от этого нервничаешь. Обвинительно ткнула в меня пальцем, аж кушать хочется. А давайте его свяжем, предложила Мирим, обрадовавшись такому простому решению. До конца церемонии подержим в кладовой, потом что-нибудь придумаем. Эй-эй-эй, вы чего, пирожков объелись, с белиной, без меня никакой церемонии не будет, развеселился. Девушки, я против насилия, давайте лучше обойдемся взяткой. А что у тебя есть? Тут же заинтересовалась Мирим. Мир, хорош тупить, разочарованно попросила Элит. Сколько? Обратилась ко мне, перейдя на деловой тон. Теперь понятно, кто в их дуэте старший, а кто главный. Вот это уже серьезный разговор, юная Дира. 10-15, сделала встречное предложение. Кто больше съел, тот и виновник, господин организатор преступления, соблазнитель едой юных, неопытных, голодных девушек. Вы сейчас о чем? Растерянно захлопала ресницами Мирим. Мирим, держи, кушай, не отвлекайся, сдерживая смех, с жалостью протянула ей пирожок третья девушка. Тебе не нужно много думать, для этого у тебя сестра есть. А в лоб, обиженно насупилась Мирим. Вот это уже твое. Кстати, а как его зовут? Парня твоего, ловко сменила тему. Да не ее я парень, не ее, раздраженно поморщился. Эта шутка уже приелась. Парень, а тебя как зовут? Только сейчас опомнилась Элит, нарочно использовав те же слова. Амир, усё. Прямо как у нашего господина, восхитилась младшая сестра без тени сомнений. Так понимаю, усё равно ух ты или вау. Ты еще на мой рост посмотри, проворчал, поражаясь ее наблюдательности. А что с ним? Недоуменно взглянула на мою макушку. Прямо как у вашего господина, передразнил девушку. А Веста, Вес, что, тоже как у нашего господина? Удивилась Элит. Заметь, не я это сказал, только посмотри, как много у вас общего, обрадовалась их подружка, смерив меня оценивающим взглядом. Ты себе даже не представляешь насколько. Вряд ли, скептически заметила Мирим, со снисходительной улыбкой оглядев мой внешний вид. Не льсти себе, тебе до нашего господина еще лет 100 расти, мы же не слепые. Ладно, что-то отвлеклись от темы, напомнила Элит. Твоя цифра? 7-18, решительно объявила Элит. 5-20, снова подняла ставку. Послушай, я хочу отсюда уйти, а не укатиться, возмутился ее запросом. Кто тебя учил так торговаться? Мама, тогда позови папу, с ним буду договариваться. Через несколько минут отчаянного торга, все же придя к компромиссу, заключили сделку, после чего меня вдоволь накормили горячими пирожками. Причем больше всех усердствовала Мирим, неуклюже флиртуя, нахваливая свои кулинарные умения, показывая, какая она заботливая и умелая хозяйка, одновременно умудряясь ругаться с подкалывающей ее Элитой и отбиваться от нападок третьей лишней, которая тоже захотела получить порцию развлечений. Дошло до того, что Мирим объявила меня собственностью, к которой нечего тянуть свои жирные ручки, а иначе можно и в глаз получить. Когда через 10 минут на кухню заглянула госпожа Гуюм, вся троица девиц, не сговариваясь, одновременно указали на меня пальцем, заявив, это он виноват. Та даже слова не успела сказать, продемонстрировав поразительное единодушие, а также знаменитое женское коварство. «Да-да, я виноват», — кивнул с важным видом, вытирая жирные руки о специальное полотенце. «Не знаю в чем, но спорить не стану. Голос шести кулаков всегда звучит убедительнее, чем двух. Умный, повезло тебе», — тихонько шепнула третья девушка Мирим. «Сама выбирала», — похвасталась та, слегка задрав носик. «Так, доблестные работницы фартуков и поварешек», — грозно нахмурилась Гуюм, стараясь не смотреть в мою сторону. «Сейчас нет на вас времени, но если через полчаса не покажете вон на том подносе горку горячих пирожков ниже величины моего великодушия», для наглядности показала требуемую высоту, почти в свой рост, то недостающие купим на рынке, на ваши личные деньги. У кого их нет, запишу в долг. У нас праздник, собирается вся родня. Что на стол ставить будете в качестве закусок? Свою совесть? Так ее не хватит даже сверчку за печкой. Живо за работу. Перед тем, как покинул кухню вслед за Гуюм, Мирим вручила мне еще два пирожка, завернутые в бумажный кулек. Возьми, потом съешь, будешь должен, чтобы помнил обо мне и моей доброте. Понял? Смущенно стрельнула глазками. Вот уж не ожидал, что столь бесцеремонная, пылкая натура может чего-то стесняться. Спасибо, Мирим, но не думаю, что тебе стоит строить на мой счет какие-то планы, искренне посоветовал девушке. Как и говорил, мне уже нашли невесту. Прости, но твою доброту я запомнил. Жди, скоро отплачу тем же, только попробуй обмануть. Уши оборву. Сначала тебе, потом ей, потом тебе, переключилась на сестру, которая бочком-бочком подкрадывалась все ближе, чтобы не подслушивала. Чего сразу злиться, я просто мимо проходила. Сейчас ты мимо не пройдешь, а пролетишь. Куда пошла? Стой, сбегая от неловкости, прежде чем скажет еще какую-нибудь глупость, Мирим с облегчением погналась за убегающей, смеющейся сестрой, которая, как мне кажется, специально пришла ей на выручку. В хорошем расположении духа отправился искать Хамада. Нужно было кое-что обсудить перед церемонией. В установленное время вместе с Хамадом спустились в глубокий подвал, в котором при помощи нанятых мастеров земли был возведен родовой заклинательный зал Фалих. Заранее переодевшись в подходящую для предстоящего мероприятия нарядную, традиционную одежду, как раз предназначенную для проведения торжественных церемоний, глава Фалих тоже ради такого случая приоделся во все самое лучшее, став выглядеть совсем другим Дари. Как бы он ни пытался казаться бесстрастным, но все же полностью скрыть свое волнение не сумел. Его жены, в красивых платьях, рассевшиеся в рядочек, по рангу, недалеко от входа, оставив для мужа еще один стул, уже дожидались нас на месте. Чувствуя на себе их пристальные взгляды, прошел в выложенный в центре зала заклинательный круг, сделанный по всем правилам. В тусклом, играющем свете десятков горящих свечей, в звенящей тишине, оставшись один на один со своими мыслями, смог в полной мере ощутить всю важность предстоящего события. Проникаясь этой торжественной, запоминающейся атмосферой, настроившись на нужный лад, наполнился эфиром до краев, вобрав в себя столько, что появилось ощущение легкого опьянения, получив подтверждение от Шиссари, дал знак о готовности. Первым в круг вступил Хамад. Встав напротив меня, без колебаний порезал ладонь старинным бронзовым ножом, произнеся слова древней клятвы, вверяя свою жизнь, честь и верность в мои руки, перед духами, предками и священным древом Канаан. Хамад кровоточащей ладонью крепко взялся за крупный кристалл аспекта пространства, который лежал в церемониальной, затейливо украшенной чаше. Его кровь потекла по кристаллу, собираясь на дне. В запасниках Фалих чего только не нашлось. Этот род основательно готовился к встрече с любым хранителем, даже самым экзотическим, отыскав дохи всех возможных типов. Настала моя очередь. Дотронувшись до этого же кристалла, закрыв глаза, принялся в точности следовать инструкциям Шиссари, чья сила потекла через меня в дохи, подсвечивая его изнутри. Через несколько секунд в чаше засветилась кровь Хамада. Не знаю, насколько болезненные ощущения испытывал глава рода воинов, но он ни разу даже не поморщился, не то, что издал хотя бы один звук, стоически выдерживая разбушевавшиеся в нем потоки духовных сил. Перестройка его энергетики, занявшая несколько минут, завершилась успешно. Следом, очистив от крови Хамада чашу и кристалл, в круг по одной заходили его жены, с каждой из которых процедура повторялась по новой. Это была тяжелая, выматывающая задача, требующая предельной концентрации и напряжения. Любая ошибка могла привести к непредсказуемым, неисправимым ситуациям. По моим ощущениям, наибольшую предрасположенность к аспекту пространства показала первая жена Хамада, Халид. Она словно была рождена для этой стихии, поэтому и получила больше остальных. Незримый канал духовной связи, который соединил ее с Шиссари, отличался повышенной пропускной способностью и прочностью. Меньше всех досталось Гуюм. У нее совместимость с родословной змея оказалась самой слабой, едва-едва не оставшись ни с чем. Но даже тоненькая ниточка сделала ее поистине счастливой. Прикинув свои силы, сообщил о том, что еще 10 или 11 дари смогу принять. Хамад по одному вызывал их в заклинательный зал на проведение церемонии. После его семьи среди первых зашли Мукар и Илим, которые должны были меня охранять. За ними последовали одаренные старейшины рода и главы крупных семей. Когда понял, что выдержу еще только одного дари, дал знак Хамаду, завершая прием. В принципе, Шиссари через дохи уже достаточно налокался крови Фалих, чтобы наложить на весь их род свое благословение. Это только для доступа к родовым способностям пожирателя солнц требовалась индивидуальная, прямая настройка через камень пространства. Вот этих пользователей его доброты и пришлось отложить до следующего раза, кроме одной особы, о чем отдельно попросил главу Фалих, сделав для нее исключение. крайне озадачив и удивив Хамада своей просьбой. Когда в зал вошла сильно удивленная, нервничающая Мирим, не зная, что ожидать, то чуть не споткнулась о подозрительные взгляды главы и его жен, очень пристально на нее смотревших. «Чем могу помочь уважаемому главе рода?» Заикающаяся от испуга девушка низко поклонилась, скромно сложив руки у груди. «Главе ничем, а вот мне можешь. Проходи сюда», с трудом сдерживая смех, позвал девушку. «Амир, что ты здесь делаешь?» От волнения забыла следить за словами. «Тебя жду. День глупых вопросов еще не закончился. Проходи, не бойся. Давай уже поскорее закрою долг и пойду отдыхать. Оно выпучила глаза от изумления. Акустика в зале была замечательная, так что подходить к ней не требовалось, чтобы не кричать на весь зал. «Позволь представиться полным именем. Меня зовут Амир Погибель Ифритов из рода Шифу Амир Дома Проводников Амир. Рад знакомству. Так ты хочешь обрести силу хранителя или нет?» «Хочу», сказала быстрее, чем подумала. «Прошу, проходи сюда, не задерживай нас, мой господин». Только дошло до побагровевшей от шока и стыда девушки, вспомнившей свое поведение и последние слова. «Да какой я господин? Сама же сказала, мне до него еще 100 лет расти, чтобы получить твое признание». Пятой точкой, почувствовав изменившиеся взгляды отца и матери, спешно затараторила, энергично замахав рукам, противореча самой себе.